Глава 6. Эр-Джей. Никогда еще не приходилось пить чай с мужиком в вязаном свитере. Директор приглашает меня в кабинет, и мы садимся в черное кожаное кресло, после чего он закидывает ногу на ногу и берет в руки чашку и блюдечко, как какой-нибудь гребаный мистер Роджерс. Время близится к ночи, но снаружи все еще стоит жара, что не мешает ему выглядеть так, словно он не прочь устроиться у камина с газеткой. «Рад приветствовать вас в Сэндовере, мистер Шоу. Как я понял, вы не приемлете имя Ремингтон. Просто Эр-Джей. Если он начнет звать меня друг мой, я уезжаю домой». «Как пожелаете», — он скучающе отпивает чай, разглядывая меня поверх края изящной кружечки. «И каковы ваши цели в этом семестре, Эр-Джей?» «Цели? Как вы планируете провести свое время здесь? Чего надеетесь достичь?» «Более чем уверен, что это все какой-то тест, хотя я пока и не разгадал его суть». «Выпуститься было бы неплохо, в этом же весь смысл, нет?» «Это как минимум да, но я смею надеяться, что вы найдете и другие способы извлечь пользу из вашего пребывания здесь. Воспользуйтесь этой возможностью на полную. Вы уже решили, куда будете поступать в колледж?» «Да не особо. Колледж вообще практически не входит в мои планы. Честно говоря, мне это далеко кажется пустой тратой времени и денег. Учитывая мои интересы, не верю, что колледж может мне предложить что-то, в чем я не разберусь сам». «Я бы очень советовал ознакомиться с длинным списком внеклассных занятий, которые вам доступны. Благодаря им наши студенты меньше попадают в неприятности», — говорит он с вежливым намеком, отчего почему-то звучит лишь грубее. «Из меня небольшой ходок по занятиям, кружки не мое». «Да, это я уже понял. А если я должен испугаться того, что он читал мой файл, то он меня недооценивает. Черта с два я бы стал знакомиться с новым человеком неподготовленным. Я все раскопал еще неделю назад. Да-да, я много читал о директоре Трескоте. Двое детей, жена мертва, страдает от неизлечимого синдрома спасателя, заполняет дыру в своей душе бесконечными попытками воспитать богатую развязную молодежь, которую скидывают сюда как зимнюю одежду на чердак. Он меня не пугает, а его скучные речи уж точно не вдохновляют. В нашем учреждении предъявляются высокие стандарты к процессу обучения. Своих выпускников Сэндовер отправляет в элитные университеты, убедившись, что они готовы к трудностям высшего образования. Это не то место, где можно плевать в потолок. Ну, не знаю. Что-то мне кажется, что репутация этих элитных учреждений вся целиком основана на пустышке из наследий и денег. Всего лишь кучка богатых людей, которые собираются вместе и поддерживают миф ради собственного имиджа. Я мог бы надеть свитер Гарварда, и никто бы не заметил разницы. И все же я улыбаюсь и киваю, потому что незачем в первый же день наживать себе врага. Мне не нужны дополнительные проблемы. «И я хотел бы заметить», — говорит он, отставляя в сторону чашку. «Взлом или другие подобные сомнительные активности, нарушающие чужое пространство, здесь запрещены. Наши студенты должны соответствовать нашим стандартам чести, уважения и открытости без исключения. Сэндовер — это второй шанс. Для многих он становится последним. Он окидывает меня взглядом темно-серых глаз. Как вы этим шансом распорядитесь, дело ваше. Но пока вы здесь, вам придется следовать нашим правилам». «Ага, как же. Он может сколько угодно заливаться про стандарты и про то, что тут разрешено или запрещено. Но я более чем уверен, что это хрень собачья. Видел я разные записи, пока искал информацию. Насколько я могу судить, вылететь из Сэндовера просто нереально. Так что Трескот может что угодно говорить про правила и ответственность, но я-то знаю, что бы ни натворили местные мальчишки, деньги решают все. Правда стара как мир. Богатым закон не писан. Давайте кое-что проясним, ладно? Больше всего я в богатых и их окружении ненавижу все это вежливое притворство. Я не хотел здесь оказаться, но выбора у меня не было. Я не собираюсь доставлять вам проблемы, Если что-то вдруг изменится, Прескотт смотрит на меня настороженно. Ну, все мы лишь прямоходящие животные в модных одежках, правда ведь? Природу никто не отменял. Да, говорит он, снова беря в руки чашку и блюдечко. Можно и так сказать. Я могу идти? Последнее. Вы спортом занимаетесь, мистер Шоу? В ваших документах ничего об этом не сказано. Не мое это, нет. С самой средней школы разнообразные тренеры охотились за мной по самым различным поводам. Все говорили, что я идеально сложен именно для их спорта. Но я не люблю командные развлечения. Навязанное товарищество – мой самый худший кошмар. Да и страшилок про раздевалки я наслушался достаточно. Если меня будут пытать, так пусть хотя бы под солнцем. «Тогда вам нужно будет записаться на курс физкультуры», — говорит он. «В течение семестра он проходит через разные спортивные дисциплины». «Класс, это проблема. Надо будет посмотреть, не получится ли записаться на что-нибудь одиночное, типа бега. Я неплохо бегаю. Всегда дома этим развлекался. Сначала это было поводом выйти из дома, когда мама притаскивала своих парней и закрывалась с ними в спальне, но со временем превратилась в привычку. Сначала пара километров, потом дальние дистанции, в голове как-то яснее становится. Когда Трескотт меня отпускает, я какое-то время брожу вокруг, изучая размеченные дорожки на краю территории, виляющие сквозь прилегающий лес. Уже темнеет, и мне не особо хочется потом искать дорогу обратно в общагу в полной темноте. Так что я поворачиваю было назад, но тут замечаю узенькую тропинку, исчезающую где-то далеко за деревьями. Она никак не отмечена и выглядит менее вытоптанной, чем другие, и это уже интересно. Я решаю, что у меня хватит времени на небольшой перекур. Метров через 100 меня встречает старая клумба, поросшая сорняками, и деревянная скамейка посреди небольшой лужайки. Самое то, чтобы покурить, так что я тут же сворачиваю косяк. Усевшись на скамейку и вытянув ноги, я глубоко затягиваюсь и пытаюсь на секунду отключиться от всего. Я привык к такому отношению. Сменив 5 школ за 3 года, ты либо закаляешься, либо тонешь. Ощущение такое, словно я всю жизнь бреду по колено в воде, но если меня это чему и научило, так это полагаться на самого себя. Никто другой мне больше не нужен, так как в конечном итоге всегда только я сам своя единственная опора. И что бы там ни случилось, у меня всегда припрятан туз в рукаве. Внезапный шелест выдергивает меня из мыслей и привлекает внимание. Я слышу, как хрустят мертвые листья и сухая трава под быстрыми шагами, а потом из-за поворота появляется она. Длинноногая деваха с темными волосами, замотанными в потный пучок. Она почти пробегает мимо, но замечает меня и резко тормозит на месте. «Привет», — говорю я добродушно. «Тебя здесь быть не должно», — выдыхает она, положив руки на бедра и тяжело дыша. «Ага, вот и я им так сказал». Ее коротко обрезанная футболка сползла с одного плеча. Мои глаза непроизвольно притягиваются к ее заднице в коротких спортивных шортах, облепивших потную кожу. Эта девушка такая горячая, что на нее смотреть больно. И дело даже не в модельном теле. Кожа у нее, даже когда мокрая, все равно идеальная, сияющая. Такая только в рекламе косметики бывает. Темно-серые глаза обрамлены густыми пышными ресницами, а сексуальный изгиб губ вообще вызывает в сознании самые разнообразные неприличные мысли. Даже не знаю, какая картина заманчивее, эти губы, прижатые к моим, или они же, но обхватывающие мой член, пока я кончаю ей на язык. И, упс, мне пора срочно избавляться от этих мыслей, пока она не заметила, что джинсы внезапно стали мне тесноваты. «Ты не понял», — выпрямляется она со скалом. «Это дорожка за пределами школы, ты на чужой территории». Не могу удержаться и окидываю ее взглядом еще раз. «Уверена, что это не ты тут чужая. Это разве не школа для мальчиков?» «Мой отец тут работает, ты кто такой вообще?» Эта девчонка может костры взглядом разжигать или даже спалить целый город. «И где же твое дружелюбие?» Не удерживаюсь я от подколки. «Не имею такой привычки, на вопрос ответь». Ох, черт, обожаю злых девчонок. Не знаю уж, что такое с этой обиженной цыпочкой, смотрящей на меня так, словно готова выбить мне все зубы с ноги. Но это заставляет мой член оживиться. «Меня зовут Арджей», — покорно отвечаю я. «Я тут новенький». «Да что ты говоришь?» — она нетерпеливо наклоняет голову на бок. «И с какой старой проселочной дороги они тебя соскребли?» «Черт, детка, продолжай в том же духе». Когда я ловлю ее взгляд на своем косяке, протягиваю ей скрутку. «Затянешься?» Она играет желваками, оценивающе обводя меня взглядом, а потом выхватывает сигарету у меня из руки, делает две глубокие затяжки и выдувает дым мне в лицо, как будто я уже не был возбужден и без этого. «Имя-то свое скажешь?» — спрашиваю я, давя усмешку. «Нет», — она возвращает мне косяк. В голове внезапно раздается голос Лоусона. «Эй, будешь отнекиваться, у меня только сильнее разыграется аппетит». «Вот незадача. А что же мне писать, когда я буду вырезать наши имена на дереве?» «Вау!» — у нее вырывается краткий смешок. «Ты в курсе, что вслух это сказал? Позорище!» «Да ладно, меня сложно задеть», — говорю я. «Я бы постаралась, если бы мне не было так насрать. Все в ней говорит мне отвалить, но она до сих пор не ушла». И уж не знаю, что это говорит обо мне, но мне почему-то нравится подобное обращение. Я бы дал этой девчонке потоптаться у себя на лице в берцах. Вся эта враждебность лишь навевает мысли о громком сексе и дергании за волосы. «Можем пообедать вместе, как раз и попробуешь», — предлагаю я. «Уж извини, я не хожу на свидания со стрёмными чуваками из леса. А их тут много водится?» «Хочешь, провожу тебя до дома, чтобы было не страшно?» Она фыркает и закатывает глаза. «Я могу за себя постоять. Тогда ты меня проводи». В уголках ее губ мелькает едва заметная улыбка и тут же испаряется. «О да, я определенно ей нравлюсь». «Берегись, енотов», — говорит она, уходя. «Какой-то придурок целый семестр накачивал их психоделиками. Теперь они превратились в сумасшедших жертв научных экспериментов, с отставленными большими пальцами и полным безразличием к ценности человеческой жизни. Шутки шутит, наверное. «Завтра в том же месте?» — окликаю я ее. «Я поесть принесу». Она даже не оборачивается. «Счастливо оставаться, новенький. Удачи тебе в городе мальчишек». Она исчезает из виду за секунду, и я тут же понимаю, что остался в полной темноте. Как будто она стащила солнце с неба, чисто чтобы мне насолить. Как же горячо. Эта девчонка — кончик отравленного дротика, и меня это так заводит, что я не могу перестать улыбаться. Все-таки есть в этом месте что-то хорошее, если я, конечно, найду дорогу обратно к цивилизации.